Они обнялись, поцеловались трижды. Деревенский доктор и знаменитый профессор, а в общем два неуемных скандалиста. Вокруг стеснились раскрасневшиеся от волнений, связанных с приездом самого Щукина, Нечитайло, Воловик, Волков, Нечашин, Жени, Закадычная. Погодя, пришел Гебейзен в крахмальном воротничке. «Я помню вашу фотографию», — сказал Гебейзену Федор Федорович, «вестники Международного Красного Креста». «Была, не путаю?» «Была», — ответила Стриж, — «не путаете. Я, правда, был тогда молодой». Забежал, как бы невзначай, по горшак, посмотреть на знаменитого Щукина, поскрипела дверью Люба, которая, разумеется, не могла остаться в стороне от таких событий, как приезд Федора Федоровича, шепотом сказала Устименки, «Когда в Унчанск приедут Петровский с Вишневским, можете уходить на пенсию, родственник. Но мне кажется, что вы все-таки Остап Бендер. Убирайтесь отсюда», — велел Устименко. «Ваше дело — лисьи хвосты и продуктовые склады». В час дня Щукин начал операцию. Владимир Афанасьевич, Нечитайло и даже Богословский только вздыхали, глядя на эти невероятные руки. Восторженная Женя сказала, что пойдет за профессором на край света, и что она нигде никогда ничего подобного не видела и не увидит, разумеется, никогда. По онкологии поползли слухи, что хромой доставала Устименко, привез в Унчанск самого главного академика по раку. Потом вдруг Щукин из-за своей англизированной наружности был произведен в иностранного специалиста. Попозже Амираджиби, любивший травлю, пустил слушок, что Щукина он в свое время возил на пароходе оперировать не то какого-то короля, не то президента, за давностью времени и секретностью события, будто бы детали подзабыли. В 6 часов вечера Федор Федорович Щукин без всякой помпы, сопровождающей обычно артиллерийские профессорские обходы, навестил старого своего знакомого Сашу Золотухина, смотрел шов, покачал головой на уже известную ему ошибку Шилова, хотя, конечно, виду не подал, по поводу чего качает головой, и сказал, что, по его мнению, не пора ли молодому товарищу отсюда убираться. Пора ему, пожалуй, на лыжи. Не так ли, Николай Ильич? После Золотухина пересел он к Амираджиби. Разговор с капитаном был долгий и бесполезный. «Воздух и еда», — сказал Щукин тем неприятным голосом, каким говорят настоящие доктора, когда им решительно нечего сказать. «Заставляйте себя есть во что бы то ни стало, и без конца воздух. Я не могу есть», — печально улыбнулся Елизар Шабан. «Икру, мясо, рыбу, фрукты. Невозможно. Надо себя принудить. Не получается». «Кровь?» — спросил Щукин, не оборачиваясь к сестре. 9000, — усмехнулся капитан. «Считается прекрасно». Щукин встал. «Оно и в самом деле прекрасно», — подтвердил он. «Надо взять себя в руки, вот и все». В 10:00 Щукин позвонил к себе в номер из кабинета Устименко. «Скоро», — сказал Федор Федорович, — «не обедал». «Очень». «Ни в коем случае. Потому что остаемся». «Никогда». «Великолепное». «Хлеб да соль есть, остальное неважно». Подоковской в это мгновение подмигнул Устименко бесконечно. «Нисколько, я не так стар, чтобы устать в нормальный операционный день», — ведь слова он произнес почти шепотом. «Немножко втолкуем, и я приеду. Повтори, еще повтори, еще, и я тоже. Сейчас». Закрыв трубку ладонью, он спросил Устименко: «Елена Викторовна осведомляется, когда ей являться на работу?» «Завтра вместе с вами». «Завтра вместе поедем», — сказал Ляли Федор Федорович. «Привет от Владимира Афанасьевича». Некоторое время они посидели молча. За окнами визжала мартовская метель, билось в стекла, ухало высоким устрашающим голосом. «Машины, к сожалению, у нас нет», — сказал Владимир Афанасьевич, — «и вряд ли будет». «Неважно», — ответил Щукин.